Глава 8. Знакомство. Тишину нарушил сигнал на браслетах Мартина и Джейса. Джейс взглянул на сообщение, встал со словами, что сам разберется, и, проходя мимо меня, улыбнулся и подмигнул, мол, не волнуйся, все будет хорошо, и вышел из зала. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Мартин тоже встал из своего кресла, неторопливо подошел ко мне и благородным жестом попросил встать. «Знакомься, Кира». Он указал на сидящего слева коротко стриженного воина Нахала. «Крис Диртон. Боевой маг Земли, потенциал 78 протов, способность эмпат. Чувствует эмоции, поэтому так бестактно на тебя отреагировал. Прошу извинить его за несдержанность. Он, как никто из присутствующих, ощущает твое тревожное состояние». «Он все это время чувствовал мои эмоции? Ну и ну. То есть я зря старалась не показывать своего волнения. Теперь понятно, почему он так на меня пялился. Его так же штормило, как и меня, бедняга». Брюнет хитро сверкнул карими глазами и неодобрительно несколько раз цокнул языком. Но потом резко сделался серьезным и коротко кивнул знак приветствия. Я кивнула в ответ. «Хантер Маттисон». Перешел он к следующему. И я столкнулась с серыми, словно мокрый асфальт, полными арктического холода и неприязни глазами. Всем своим видом он внушал неподдельный ужас. Лысый, гладко выбритый мужчина с белым шрамом на лице, рассекающим левую бровь и переходящий на щеку. Его лицо не выражало никаких эмоций, только глаза выдавали недоверие и настороженность. «Боевой маг Земли, потенциал 80 протов, способность Хитман». На мой непонимающий взгляд Мартин пояснил. «Киллер, способен за короткие сроки качественно зачистить территорию». «То есть быть убийцей теперь называется уникальной способностью?» «Странно». Но вслух уточнять не стала. От этого Хитмана за версту веяло опасностью. Казалось, что он взглядом просверлил дыру в моей голове и в мыслях уже прикончил тысячей и одним способом. Я зябко поежилась. Он явно оправдывал свою способность одной внешностью. Таких мужчин бабушка всегда называла «бандитская рожа», и я была с ней полностью согласна. Не знаю, снятся ли ему кошмары после тяжелого рабочего дня. Но если снятся, то не удивлюсь, что все монстры в ужасе от него разбегаются, потому что складывалось ощущение, что он убивает даже во сне. Киллер очень резко перевел взгляд на Мартина и, не выдержав зрительного контакта, отвернулся. Не принял меня. Плохо. Лаорк не стал комментировать поведение Лысого и перешел к следующему. «Бен Сноу». Я перевела взгляд на сероглазого блондина с короткой стрижкой ежик. У него был смешной рост волос, они стояли дыбом. Уверена, что пригладить их было невозможно. «Боевой маг огня, потенциал 75 протов, способность артефактор. Создает и усовершенствует артефакты». Он молча кивнул в знак приветствия и демонстративно посмотрел на часы. «Спешит куда-то?» Дальше сидел уже знакомый мне тип. «Интересно, что скажет ректор о Казанове?» «Коул Бенсон, боевой маг воздуха, потенциал 85 протов, способность кибернетик, иными словами биокомпьютер, может управлять любыми устройствами на расстоянии и создает программы, упрощающие жизнь на ауре». «Хакер, что ли?» У меня пискнул браслет, оповещая о входящем сообщении. Наверное, Кэти. Позже посмотрю. «Привет, красавица!» С сальной ухмылкой проговорил он, рассматривая мое тело, а потом посмотрел прямо в глаза и подмигнул. «Весьма неожиданно, но, думаю, сработаемся. Не знал, что ты боевая магиня». Он перевел взгляд на Мартина. «И какие же у мисс способности, не считая очевидных?» «О да!» — язвительно протянул Хантер. «Мне тоже это очень интересно». Кто-то усмехнулся, но комментариев больше не последовало. «Наберитесь терпения, господа». Только и ответил Мартин. «Не обращай внимания. Это уже мне. Они были не готовы к информации о тебе. Идем дальше. Дилан Ривз». Он указал на следующего бойца. «Координатор отряда. Боевой маг воздуха. Потенциал 85 протов. Способность телепат. Умеет читать мысли и передавать мысли и образы». «Читать мысли?» Яркие зеленые глаза телепата резко почернели, а потом так же быстро вернули в свое обычное состояние. «Он что, сейчас применил ко мне силу? Надеюсь, я сейчас ни о чем таком не думала». Мартин только усмехнулся на непонимающий взгляд Ривза и ответил ему: «Да, я в курсе». Тот снова посмотрел на меня каким-то новым, внимательным взглядом и просто кивнул в знак приветствия. «Чейз Лоренс». Он указал на воина, сидевшего с правой стороны от стола, напротив Дилана. «Боевой маг воды, потенциал 85 протов, способность иллюзионист и морок. Умеет менять облик, наводить морок и внушать субъекту нужную нам иллюзию». У блондина с вьющимися волосами длиной до подбородка правый глаз голубой, а левый бордовый. Невероятно красивые глаза. Я никогда не встречала обладателей столь редкой расцветки. Или это тоже иллюзия? У Чейза было проколото левое ухо, сережка в виде небольшого колечка. На руках несколько тату в виде рун, на мизинце кольцо со светло-зеленым камнем. — С Маркусом Дальером ты уже знакома. Боевой маг огня, потенциал 80 протов, способность телепорт. Мои брови резко взлетели вверх. Он телепорт? Если так, то почему он нас тогда с пляжа не телепортировал, а повез на машине? Нужно будет позже у близнецов спросить. Может, я что-то не понимаю? Я всего лишь приветливо улыбнулась Маркусу. Он по-доброму кивнул мне, а в темно-карих глазах плескался интерес. Феррон Бастард, боевой маг огня, потенциал 85 протов. Способность пиротехник. Профессиональный взрыватель. Одним взглядом умеет влиять на взрывоопасные предметы. У него пепельные короткие волосы с золотистым оттенком. Синие глаза яркого насыщенного цвета, как сапфиры. Аккуратная короткая стильная стрижка, на голове выбрита полоса слева и полоса на левой темно-пепельной брови. Сережка в левом ухе в форме маленького черного широкого кольца, а на шее черные мужские бусы до ключицы. На среднем пальце правой руки кольцо из белого золота с руной и красным камнем. Стильный, следящий за собой мужчина. Только так я смогла его охарактеризовать. Он улыбнулся мне и по-доброму подмигнул. «Леонардо Ранейро», — перешел Мартин к светловолосому воину, моему соседу. «Боевой маг воды, потенциал 75 протов, способность целитель». «Угу, доктор, значит». Тогда в субботу я видела именно его. Зеленовато-коричневые глаза доктора с любопытством рассматривали меня. Он кивнул в знак приветствия, и я ему ответила тем же. «Итак, господа». Прозвучал слева голос Мартина. «Прошу любить и жаловать. Кира Беккер. Дуальная магиня огня и в будущем Земли. Потенциал на сегодня 75 протов. Способность зеркальный телепорт». «Еще один телепорт в команде? Зачем?» Раздался возмущенный бас Хантера. Он окатил меня холодным взглядом. «Ни разу не видел ее на тренировке. Откуда она вообще взялась? И почему сразу к нам в отряд? Может, сначала стоит проверить ее способности, чтобы выяснить, достойна она такой чести или нет?» От его реплики в душе стало гадко. Хотелось плюнуть на все, развернуться и покинуть это место. Доказывать никому, а тем более ему, я ничего не собиралась. Атмосфера рядом со мной резко изменилась. Я взглянула на ректора. Внешне он был предельно спокоен, но смотрел на Хантера совершенно черными глазами, и я ощутила исходящие от него потоки силы. Хантер моментально закашлялся. Посмотрела на него, он красный как рак, схватился за горло с выпученными глазами, как будто ему не хватало воздуха. За столом все сидели тихо. Крис, глядя на соседа, едва вздрогнул, тяжело вздохнул, но помогать ему не спешил. «Хантер!» Спокойно, почти равнодушно ментор обратился к Хитману, но от этого голоса меня невольно начала пробивать нервная дрожь. Наверное, это чувствовали все, потому что Коул немного отодвинулся и скрестил руки, а Лео, как истинный доктор, напрягся и следил за его состоянием, но не вмешивался. «С каких пор менторы должны советоваться с тобой, чтобы решить, кто достоин работать в отряде, а кто нет?» Хрипы Хантера разрушали звенящую тишину. Ему в самом деле не хватало воздуха. Глядя на бессилие крепкого мужика перед мощью Мартина, мне стало не по себе. Ментор был в бешенстве, в холодном, никак внешне не проявляющемся, и для меня это было дико. Ноль эмоций на лице, но исходящее давление ощущалось преотлично. Попасть под раздачу мне совсем не хотелось, и этот факт заставил меня прирасти к полу и отказаться от мысли прямо сейчас развернуться и отправиться в сторону двери. Хантер пытался сопротивляться, но его попытки были сродни фырканью львенка против большого льва. «Не должны! Но я не доверюсь девчонке!» Прохрипел киллер и перевел взгляд перед собой на стол. Поразительное упрямство, учитывая все обстоятельства. — То есть ты хочешь покинуть отряд? — Покинуть отряд из-за меня? Он в своем уме? Хотелось как-то остановить все это. Я, в принципе, не претендовала на чье-то место. И не факт, что останусь в отряде. Но благоразумно промолчала и не стала встревать. Еще успею высказаться. С ответом Хантер не спешил. Он явно не планировал сегодня увольняться, поэтому продолжал упорно кашлять, шумно хрипеть и отстаивать свое нежелание принимать меня в команду. — Я не слышу ответ на свой вопрос. Ментор чеканил слова, будто ударяя хлыстом по нервным окончаниям. Атмосфера в зале накалилась до критической отметки, и казалось, что еще секунда случится ядерный взрыв. — Нет! — нехотя выдавил из себя лысый. Несколько секунд Лаорк всматривался в уже посиневшее лицо Хантера. Бедолага вот-вот задохнется. Жуть! — Повтори еще раз, громко. Мартин подавлял волю целенаправленно, душил морально и физически. Казнил прилюдно и закручивал в бараний рог того, кто осмелился перечить. Воспитательный процесс в действии внушал одновременно трепет, уважение и ужас. Никто не смел перечить ментору. Где-то на интуитивном уровне осознавалось, кто тут биг босс. И если понадобится, сил хватит на всех. Воин покрылся испариной и держался за горло, будто этому как-то могло помочь ослабить невидимую хватку. Шумный хрип, еще один. — Я не хочу никуда уходить! — выкрикнул киллер и тут же сипло вздохнул полной грудью. Мартин его отпустил. — Мать моя женщина! Не дай бог когда-нибудь оказаться на месте Хантера и прочувствовать на себе карательное воздействие ментора. Я окинула взглядом бойцов и мелькнула догадка, что на их глазах такое случалось не впервые, и никто бы из них не осмелился пойти против ментора. Ни за что и никогда. Жестко, но эффективно. — Тогда смирись с тем, что отныне вы коллеги, и это не обсуждается. К тому же ты не знаешь, чем она заслужила предложение стать представителем отряда боевых магов. И это второе, о чем я хотел рассказать. Он обвел волевым взглядом всех присутствующих и сообщил. Все знают, что Феррен Бастард пропал из поля нашего зрения в четверг, но не знают, кто помог его найти. Кира при помощи своей уникальной способности зеркального телепорта нашла Бастарда в бездне. На последнем слове он сделал акцент. — И помогла его вытащить оттуда, — припечатал он. Моментально брови семерых мужчин взлетели вверх от удивления. Кто-то даже присвистнул, и они ошарашенно посмотрели на меня. Значит, об этом знали только доктор и сам виновник торжества? Через секунду Хантер виновато отвел глаза и снова уставился в одну точку на столе. — Собрание закончено. Все свободны, кроме Ривза. — рявкнул Мартин. После команды ментора все резко подорвались, и пули вылетели из конференц-зала. Я тяжело вздохнула и устало прикрыла лицо ладонями. Хотелось плакать от обиды. — Ты чего? — неожиданно ласковым голосом спросил Мартин. — Иди сюда. Вздохнул он и обнял меня, как малышку. — Прости, что тебе пришлось через это пройти. Ты не виновата в том, что они так отреагировали. Я не успел их подготовить к встрече с тобой, и они не знали всех обстоятельств. Но ведь отряд мысленно тебе благодарен за спасение друга. Просто знай это. Я устало кивнула, и он меня отпустил. Ривза в зале тоже не было. Когда он успел выйти? Хорошо, тогда я пойду домой, если на сегодня это все. Иди, ни о чем не беспокойся, они тебя обязательно примут. Завтра к 6 вечера ждем тебя с Джейсом в лаборатории. Я снова кивнула и направилась на выход. В коридоре стояли Дилан Ривз и Феррен Бастард. Когда Дилан увидел меня, пожал Феррену руку, попрощался со мной и зашел в зал. Ко мне подошел Феррен. — Кира, я хотел тебя поблагодарить за свое спасение. Мне запретили рассказывать отряду о произошедшем. Да я до собрания никого и не видел. Я очень рад, что ты теперь в наших рядах. Они обязательно тебя примут. Я уже принял. Добродушно улыбнулся он и подружески заключил меня в медвежье объятия. — Спасибо тебе. — прошептал он на ухо. — Теперь я твой должник. Ты спасла мне жизнь. Вкрадчиво сказал он, отпрянул назад и с благодарностью посмотрел мне в глаза. — Пожалуйста, Феррен. Рада, что с тобой все в порядке. — Можешь называть меня Фер. Подмигнул он. «Ты на чем приехала?» «Пришла порталом». «Да, через зеркало». Я кивнула. «Ух ты!» — протянул огненный маг. «Можно тогда проводить тебя до зеркала? Очень хочется посмотреть, как ты телепортируешься». С каким-то детским восторгом в глазах попросил он. «Таких предложений мне еще не поступало», — усмехнулась я. «Хорошо, пойдем, нам на первый этаж». Мы спустились на лифте, дошли до портальной комнаты, и, попрощавшись с ним, я отправилась прямиком в свою гостиную. «Да», — тут же протянул Арчи за спиной, — «не думал, что будет так». «Ты тоже был на собрании?» «Конечно. А как иначе? Я, между прочим, тоже за тебя переживал». Я тяжело вздохнула и устало потерла начинающие ныть виски. «Ну и что ты думаешь? Может быть, зря я согласилась?» «Не зря. Хантер после услышанного обязательно изменит свое мнение. Не беспокойся. Совсем скоро они поймут, как им на самом деле с тобой повезло». Я кивнула и отправилась в спальню. Целый час пролежала в джакузи, а потом, лежа в кровати, вспомнила о входящем сообщении. Нажала на браслете нужную опцию и тут же округлила глаза. «Коул Бенсон, рад снова тебя видеть, милая. Классно выглядишь, но мокрый ты мне нравишься больше. Мое предложение в силе». Тишину в спальне резко нарушил мой взорвавшийся хохот. Вот уж не думала, что этот пошляк сможет поднять мне настроение перед сном. Вот что значит уметь управлять гаджетами на расстоянии. Сообщение пришло, когда он смотрел на меня перед тем, как поприветствовать. Засыпала я с улыбкой на лице. Как бы то ни было, изо всех 9 бойцов лишь Хантер враждебно воспринял мое появление в отряде и уже получил внушение от ментора. Так что в конце собрания уже и не был так агрессивно настроен против меня. Ладно, время покажет. А так хотя бы попробую принести пользу миру Лаурков. Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть о том, что не сделала.